справляют именины, а господа и там справляют именины в Москве и в Магадане, справляют именины удмурты и чуваши, справляют именины мои друзья и ваши. Вот новая рубаха только что купила, поздравляет вас, а прокинув пиво, что можно раскупорили, ударили по закоси, чтоб потом не спорили, да вдруг да не проквасили. Мы россияне и живем по-русски, мы первым выпиваем без закуски, от Греции до дна да за любовь, жизнь прекрасна и не надо нам другой. Справляют именины под землей и в космосе, справляют именины в ресторане, в офисе, справляют именины с женою и с любовницей, справляют именины в любое время, в любом возрасте. Дарю тебе, любимая, новенькую машину, поедешь в отпуск отдыхать во Львов на Украину. Все разом удивились, а захлопали в ладоши, и мысли вдруг родились: мужик, ты глянь, хороший. Мы россияне и живем по-русски, мы первые выпиваем без закуски, от Грецию до дна да за любовь, жизнь прекрасна и не надо нам другой. Справляют именины города и селы, справляют именины трезвые и веселые, справляют именины в рейсе на заводе, но точно вам одно скажу под музыку на взводе. За Демидовский наш завод дружно все подняли, мы два плана дали в гость, деньгами жаль подмяли. Все разом прослезились от выпитого, от горького, но мы не зря родились, познали в жизни опыта. Мы россияне и живем по-русски, мы первые выпиваем без закуски, а третью давно да за любовь, жить прекрасно и не надо нам другой. Жизнь прекрасна и не надо нам другой.